Солнце достигло зенита. Тени сократились до минимума, и температура в городе, полном строении, резко возросла. На улице по черному раскаленному асфальту прогуливались лишь несколько человек. Это были лишь жители, не привыкшие к городу, те, кто ездил по работе, и туристы. Два человека, подходящих всем трем критериям, направлялись к небольшой горе в городе. Это Саяма и Синзи. Приближаясь к покрытой деревьями горе, они оба расстегнули воротники. Баку тяжело дышал, поэтому Саяма поместил его на плечо, где его могло обдувать ветерком. Парень также на ходу пролистывал документы. «Мы вскоре должны прибыть ко входу в святилище Ати. Это единственная гора на восточной стороне Куросики». Синзи кивнула, быстро шагая по узкой дороге, выложенной у домов. Они направлялись к святилищу Синта на вершине небольшой горы. Только два места в Куросике полнились обилием естественных деревьев. Одним из них была гора Цуругата на восточной стороне города. Вторым оказался парк Мукаяма на юго-восточном краю, но он был так далеко, что они не планировали его сегодня посещать. Святилище Ати находилось всего в паре минут ходьбы на северо-восток от района Бикан, и обход горы на север приближал к железнодорожной станции. Когда они покинули Бикан, Саяма предложил следующее. «Согласно старику, Окат считает, что база третьего гира где-то рядом с Куросики. Так как насчет того, чтобы мы осмотрели город со святилища Ати и поразмыслили о том, где их база может быть?» Затем они двинулись в путь, но после ухода с чайной быстро стало жарко. Поворачивая вместе с Саямой налево за угол, Синзи чувствовала под ногами жар. Знак сообщал, что дорога ведет к святилищу Ати, но путь был таким узким, что она засомневалась. «А, вот и он». На вершине бетонного склона находился Тории с белой стеной слева и покрытый деревьями склон справа. Тории. Ритуальные врата, традиционно устанавливаемые перед святилищами японской религии Синта. Тории был не красным, как тот, что она видела в святилище Хикава в Окутами. Его соорудили из искусственного камня, и он обветшал. За Торией простирались каменные ступени. «Эта лестница довольно крутая». «О, ты уже устала, Синзи-кун? В случае чего, тут есть поручень». Если она ничего не поделает, Саяма вполне может предложить понести ее на спине и так и поступить. Поэтому она молча взбежала на каменные ступеньки. Они выглядели недавно отремонтированными, потому что тут и там проглядывались пятна белого бетона. Пока Синзи поднималась, ее сандалии звучно отзывались по ступенькам, и она обернулась, достигнув половины пути. Девушка обнаружила, что Саяма неторопливо продвигается по два шага за раз, не отрывая взгляда от документов. Как только парень догнал, она перевела дух и начала потеть, словно до этого сдерживалась. Подобная влага возникла на ее спине и ногах не от тренировок, но это было неплохое чувство. «Вон!» «Тут есть тень», — сказала Синзи, осмотревшись. Чем дальше они поднимались, тем сильнее разрастались тени деревьев, тянущиеся справа. Она заметила, что Саяма не запыхался, и в какой-то момент отвлекся от документов. Вместо этого он взирал на город позади них. Синзи сделала то же самое и узрела нечто неожиданное. «Тут можно увидеть небо». Незаметно для нее их точка обзора значительно возросла. Город находился внизу. Они поднялись над домами, поэтому могли видеть далеко за Куросики. «Смотри, Синзи-кун, насколько плоским он выглядит отсюда!» Сосредоточившись на зелени далеко за пределами городского пейзажа, парень указал на юг. «Юг Куросики. Приблизительно за 4 километра отсюда, с востока на запад протекает река Йосиока. А еще южнее лежит низкая гористая местность. Она видна отсюда без каких-либо преград. К тому же город сохраняет свою древнюю форму. И дороги проложены небольшими изгибами. Ты понимаешь, что это значит?» «Но...» «Это обширная плоская территория. Если посмотреть на это как на поле боя, Оно удобно для оружия, способного перескакивать через здания и использовать дороги в качестве обходных путей. Такое оружие может пользоваться зданиями в качестве укрытия и прыгать через них, если кто-то другой попытается сделать то же самое. Бог войны будет идеально для этого подходить. А, я поняла. Но девушка, которую я недавно встретила, говорила, что местные дороги узкие. Девушка? Какая девушка? О, точно. Я тебе об этом не говорила. Начала Синзи. Она поспешила рассказать ему о девушке, с которой столкнулась перед супермаркетом, и добавила, что та была родом из Токио. «Ты определенно становишься экстравертом», — Саяма ей улыбнулся. «Не хочешь в следующий раз опробовать себя в переговорах?» «Я не могу. Я не особо хороша в софистике». «То, что я делаю, не софистика. Это... Ну, мы можем обсудить это позже. Как звали ту девушку?» «Тода». Тода Микоку. Когда я услышала ее имя, мое сердце ёкнуло. Я удивилась обнаружить кого-то еще с именем вроде нашего. Затем она повернулась к Саяме и обнаружила нечто странное. Парень сжимал грудь правой рукой, в которой держал документы. Он испытывал боль в груди. Синзи заметила, что лицо Саямы побледнело и что он вспотел. «Саяма-кун, ты в порядке?» «Да, я просто выравнивал дыхание. Все хорошо, Синзи-кун». «Почему? Почему у тебя вдруг схватила грудь? Я ведь не говорила о прошлом, да? Я пытаюсь скинуть с себя вину», — осознала она, увидев кивок Саямы. «То, что ты сказала, напомнило мне о ком-то знакомом. Вот и все». «Что я сказала? Ты имеешь в виду девушку по имени Тода?» Ее вопрос прозвучал нерешительно, но ничего не изменилось, когда он кивнул. Синзи не знала, о ком напомнила ему Тода. «Интересно, расскажет ли он мне?» Но не успела она закончить мысль, как парень сказал нечто, что можно принять за ответ. «Как бы там ни было, если мы будем сражаться в Куросики, нашим сильнейшим бойцом, скорее всего, будет Казами. Если битва пройдет на прямолинейном поле боя, мы можем использовать стремительную силу Изума. Возможно, мы можем воспользоваться ими в качестве партизанского юнита, пока специальные стандартные подразделения медленнее продвигаются оборонительным строем». Синзи рассчитывала обсудить вовсе не это, поэтому внутренне кивнула. «Он, наверное, так и не расскажет мне о своем прошлом». Конечно же, ей пришла в голову и другая мысль. «А я не знаю и собственного прошлого». За этим тут же последовал голос Саямы. «Я извиняюсь, Синзи-кун. Пускай я и считаю, что мое очарование не имеет границ, некоторые части себя я нахожу нежелательными». «А?» На ее вопросительный слог Саяма взял правую руку Синзи. Он поднимался по ступенькам, преодолевая по одной за раз, и его легкий рывок медленно потянул ее за ним. Как только они поравнялись, он продолжил. «Сказать по правде, пока мы пролетали через утреннее небо Осаки на пути сюда, на меня навалилось гнетущее ощущение. Когда мы сражались с первым гиром, я не смог все хорошо рассмотреть, потому что стояла ночь, и меня отвлекали мысли о тебе да громадная башня, которую увидел на пути. Но при свете утра все стало до боли очевидно». Он перевел дух. «Последствия великого кансайского землетрясения несомненны». «Да», — согласилась Синзи, поднимаясь по ступенькам. 10 лет назад произошло крупномасштабное землетрясение, как раз в то время, с которого у нее нет воспоминаний. С вертолета на пути в Окаяму она видела его последствия. Сначала их заметила сидящая за ними Казами. Взирая на ландшафт внизу, Синзи выдавала комментарии вроде «Ух ты!» или «Удивительно!». Но затем она услышала слова Казами. «Это похоже на следы от когтей!» Выискивая то, о чем говорила девушка, Синзи заметила. Землю вокруг Осаки пересекали громадные разломы и трещины, напоминающие следы от когтей. Великое кансайское землетрясение. Это громадное землетрясение с эпицентром в юго-восточной Осаке произошедшее ранним утром 25 декабря 1995 года. Осака, известная как Наклонный город, и окружающая его территория потерпели коллапс, а некоторые участки были повреждены до неисправимого состояния. В этих областях, не подлежащих восстановлению, в городе образовались громадные разломы. Опасаясь вторичного урона от оползней и трещин, территорию, где сместилась земля, сочли непригодной для жизни. Вода, электричество, газ и прочие вены цивилизации были отрезаны. В результате большая часть времени на восстановление Кансая ушла на постройку новой инфраструктуры, взамен отрезанной. Для использования земли Кансай насчитывала множество густонаселенных живых областей, и даже больше технических сооружений понадобилось на обход разломов. Однако задержка в постройке могла увеличить время на нормальное функционирование центрального Кансая, и это могло нанести серьезный ущерб всей Японии. Чтобы все ускорить, на Осакском заливе временно был построен плавучий остров. Его и быстро восстановленный международный аэропорт Кансая эксплуатировали как базу для хранения и транспортировки разнообразных типов топлива и строительных материалов. Океаны, судоходные пути использовались кораблями для перевозки машин с генераторами и водоснабжением, и для создания сети связи, сосредоточенной на мобильных телефонах и беспроводном интернете. Проходящую через центр Осаки эстакадную автомагистраль быстро реконструировали, но она ни с чем не соединялась и использовалась транспортными самолетами, груженными строительными и расходными материалами. Хотя некоторые оставались недовольны тем, что прилетающие раз в 40 минут высокоскоростные транспортники также привозили ненужные вещи, от центра города распространялся снос и работы по реконструкции. Затем Казами проговорила так, будто только что об этом вспомнила. «Все руководство взяла на себя штаб-квартира ИАИ в Симане. Кто-то говорил, будто ИАИ использует зону бедствия Кансая для испытания своей технологии. С того времени осталось множество объектов с их именем». Затем она глянула на остальных в забитом вертолете. Сензи сделала то же самое и увидела Саяму, выглядывающего в противоположное окно с сиденья рядом с ней. На самом заднем сиденье Хиба глядел в окно, обнимая за плечи спящую Микаги. Парень, который сейчас тянул ее за руку, во время вторичного урона того землетрясения потерял своего отца. «Землетрясение, вроде как, было вызвано активацией отрицательных концептов концептуального ядра Лоугира в башне Бабель, которую ты видел, верно?» «Это справедливое предположение». На это она наклонила голову. «Ты думаешь, дело не в этом?» «Обычно землетрясения такого широкого охвата породят лишь изменения в коре. Если его вызвало что-то другое, множество следов указывают на активацию отрицательных концептов. И я думаю, что это скорее всего правда». Он перевел дух и ступил на верхнюю ступень. «Но мы по-прежнему многого не знаем. Но проведя расследование, я уверен, что мы найдем ответ». Он еще раз вдохнул и осмотрелся. Они оказались на половине пути к вершине святилища. Они повернули направо на пролете, который скрывался в тени деревьев, и обнаружили парковку для машин, которые заезжали сюда. Дальнейшая лестница лежала слева от парковки. Направляясь к тем ступенькам, Саяма задал вопрос. «Почему тебя так сильно заботит великое кансайское землетрясение?» «Ну, это, похоже, значительная причина, по которой ты сжимаешь свою грудь. И тогда же я потеряла свою память. Мне вдруг стало интересно, что если...» Она запнулась, ощутив, как учащается пульс.